Глава 28. Добыча меда – дело опасное. Я полезла наверх, предварительно завернувшись в сетку, которая должна была защитить меня от пчел. Пока лезла вверх по дереву, думала о том, что, может, надо было вернуться к дому Егинишны и взять у нее какой-нибудь пучок сухих трав, чтобы окурить улей. И пчелы улетели бы. Но тратить время, которого и так до вечера было не так и много, совсем не хотелось. Поэтому я решила, что хватит и одной сетки. Она меня защитит, и я просто заберу несколько сот из дупла, а потом слезу с дерева и побегу так быстро, как только могу. И рано или поздно пчелы от меня отстанут. Мой план казался мне, если не гениальным, то близким к этому. Единственное, что смущало, так это вопрос, как я буду голыми руками отламывать соты и куда их дену, когда буду слазить. Раньше бортники, так называли тех, кто на Руси добывал мед диких пчел, использовали для этого что-то вроде зазубренной лопатки, а на поясе у них было деревянное ведерко, куда они и складывали добытые соты. У меня ничего подобного не было, и я бы решила, что попробую запихнуть медовые соты за пояс, если сложу их в юбку и подвяжу ее там. Пока я думала об этом, добралась до жужжащего дупла. Хорошо, что оно располагалось невысоко, всего в 2 метрах над землей. И благо пчелы меня пока не трогали и не проявляли никакого интереса. Я огляделась и, найдя рядом тонкую ветку, сломала ее, а потом, набрав побольше воздуха в легкие и задержав от страха дыхание, сунула ее в дупло и начала вращать, пытаясь отломить соты. Пчелы тут же оживились и грозным темным облаком вылетели из дупла, окружая меня. А я вспомнила Винни-Пуха и Пятачка. Даже появилась мысль спеть песню про тучку, но быстро отогнав глупые мысли, я продолжила добычу меда. Сетка и впрямь неплохо защищала от пчел. Но только до тех пор, пока одна из них не нашла в моей защите брешь и не заползла внутрь, больно укусив то место, на котором обычно сидят. Ай! Ты чего орешь? Из кустов раздался голос Ромашки. Сам сюда залезь, а потом расскажешь, чего я ору. Выкрикнула я, поддевая концом палки соты и доставая их наружу. «Ой!» Под сетку забралась еще одна пчела и укусила в плечо. По спине пробежал электрический разряд, вызывая мурашки, и меня слегка тряхнуло. «Да чтоб тебя!» Еще одна защитница улья пробралась внутрь и тяпнула меня в ногу. Прижимая к себе восковые соты, я посмотрела вниз, раздумывая, может, стоит бросить их и спокойно спуститься, а уже внизу подобрать свою добычу. Видимо, поймав мой взгляд и поняв, о чем я думаю, Ромашка высунул голову из кустов. «Даже не думай. Соты сломаются, и весь медочек растечется по траве». Шумнул он. «А то, что я сломаюсь, растекусь я, упав с дерева с твоими сотами в руках, тебя не смущает? Ай!» Очередная пчела укусила меня за руку. «Отставить панику. Просто аккуратно и не спеша спускайся. Да, мед держи покрепче и смотри, не раздави. Осторожно держи». Наставлял меня бурый медведь из своего укрытия, пока темное облако разъяренных пчел кружило вокруг, так и норовя укусить. «Ты иди, ты знаешь куда?» Медленно сползая вниз, пробубнила я себе под нос, чувствуя, как прижатые соты сминаются, и ткань юбки пропитывается медом. Оказавшись на земле обеими ногами, я с облегчением выдохнула. Но, как оказалось, зря. Рано я радовалась. Пчелы, найдя дырку в сетке, ринулись туда, и теперь мне не оставалось ничего, кроме как скинуть защиту и, что есть мочи, бежать вперед, надеясь, что злые пчелы отстанут от меня. «Крики, беги! Она будет метров через 500!» Крикнул вдогонку Ромашка, а я, что было сил, побежала к спасительной воде. Пчелы не отставали, и периодически в мою спину вонзались их жало. А я вскрикивала, но соты из рук не выпускала, бережно сжимая свою добычу. Наконец деревья стали редеть, и впереди показалась река. Не раздумывая с разбега, я прыгнула в воду и, погрузившись с головой, поплыла по течению. Когда легкие начали гореть от нехватки воздуха, пришлось вынырнуть. Оказалось, я отплыла на приличное расстояние, а там, где я нырнула, на серебряной глади воды кружил рой рассерженных пчел. Меня они не заметили, и я поплыла к берегу. Делать это с сотами в руках было непросто, особенно учитывая, что и без них я плавала не очень хорошо. Когда под ногами оказалась долгожданная земля, я выдохнула и привалилась на желтый песок, смотря в небо и пытаясь отдышаться. Надо мной плыли облака, летали птицы, а в траве стрекотали кузнечики. Я же лежала и вдыхала тягучий, пахнущий травами и цветами воздух и глупо улыбалась, радуясь тому, что не утонула в реке. Бешено стучащее сердце немного успокоилось, и дрожащие руки и ноги расслабились, и я поднялась. А после повернулась к круглому склону, думая, что теперь придется еще и подниматься по нему, и наткнулась на два недоуменных взгляда серых и зеленых глаз. Наверху стоял леший и водяной. Брови обоих мужчин поползли наверх, а в глазах одновременно читалось и недоумение, и любопытство, и даже что-то похожее на веселье. Я оглядела себя. Кокошник сполз на бок, коса расплелась, на волосах висела тина, платье было сырым, и пока я лежала на берегу, к нему прилип речной песок, а спереди так и остались сладкие пятна меда. А еще только сейчас я поняла, что одна из пчел укусила меня в щеку, и теперь она распухла, подпирая глаз и превращая его в узкую щелку. Повисла зловещая тишина. И тут, словно этого было мало, сбоку от меня из ниоткуда появился Ромашка. «Ну что?» спросил он, подходя ко мне и все еще не видя стоящих наверху лешего и водяного. «Медочек мой цел?» И тут тишину разрезал громкий смех водяного.